Глава 10. К Хасану Казимовичу нельзя. Асият останавливает меня в паре метров от комнаты свекра. Я не навещала его после ухода физиотерапевта, а теперь решила пригласить разделить со мной ужин. Но экономка встала перед дверью, словно охранник. Почему? Я просто хотела пригласить его поужинать. В дни физиотерапии он не ужинает, по крайней мере, после нее, и просит его не тревожить. Я склоняю голову на бок, вытягиваю губы трубочкой, глядя на служанку. Асият, уходя на встречу с физиотерапевтом, мой свекр сказал, что мы сегодня еще увидимся. «Не надо вам к нему ходить, я же сказала». Она произносит это так, будто я тут, не знаю, прислуга, которая пришла помыть полы в сейфе хозяина дома. Задираю подбородок и смотрю на экономку свысока. Я пыталась говорить нормально, но раз тут каждый считает, что может приказывать мне, пора мне проявить свой характер. «Шамай неязвно запретила», — добавляет Асият. Я вопросительно приподнимаю бровь. «А разве я спрашивала у нее разрешение? Или, может, у вас? Хозяин этой комнаты — Хасан Казимович, и только он может запретить мне входить. А теперь шаг в сторону». Взгляд Асият становится острее. Она недовольно сжимает челюсти, но все же отходит от двери. Стучусь. «Хасан Казимович, это Мелания. Можно войти?» «Заходи, дочка», — отзывается он. Стреляю взглядом в служанку, та поджимает губы и сваливает, а я захожу к свекру. «Мне сказали, что вы не ужинаете в дни терапии», — говорю сразу от входа. Он переводит на меня взгляд, и я хмурюсь. Моего свекра как будто подменили. Несколько часов назад у него был живой взгляд, подвижное лицо, а сейчас будто кто-то взял и выкачал из него жизнь. «Что-то случилось?» — спрашиваю. «Асият не хотела впускать меня к вам». Обхожу кровать и сажусь на край, потому что обычно в такие дни я никого не хочу видеть. Так больно проходить терапию? Не в этом дело. После нее я чувствую себя дряхлым стариком. «Вы не такой». «Но позвольте поинтересоваться, сколько вам лет?» 54. «Сколько?» — вытягиваю мое лицо. «Да вы еще молоды. Такой импозантный мужчина, полный жизни и энергии. А лежите тут?» «Так, давайте-ка поднимайтесь. Я отвезу вас на ужин». «Мелания», — качает он головой. Я вскакиваю с кровати и ставлю руки в боки. Сверлю взглядом своего свекра. Чувствую, что лезу не в свое дело. Но я же обещала ему напоминать, ради чего он должен встать с постели. «Даже слушать ничего не хочу», — качаю головой. «Мы сегодня договорились, что я помогу вам. Это первый шаг, и если вы думаете, что я от вас отстану, то сильно ошибаетесь. Знаете, на кого я учусь? На врача. Но не это самое главное, а то, что у моих родителей есть возможность оплачивать мне учебу. Но я настолько упертая, что поступила на бюджет. Как думаете? Большой конкурс на лечебный факультет». «Большой?» — улыбается Хасан Казимович. «Вот именно, огромный. Но я смогла». «Ты умница», — кивает. «Нет, вы не сможете перевести тему. Этим я хочу показать вам, что я очень упертая в достижении своих целей, так что...» «Я иду распорядиться насчет ужина, а вы пересаживаетесь в кресло, расчесываете волосы и едете на террасу. Ужинать будем тоже там». Разворачиваюсь и решительно топаю к двери. Откровенно говоря, эта мнимая выволочка свекру была нужна не только ему, но и мне. Я снова чувствую себя полной жизни, нужной. После того, как узнала, что отец продал меня за завод, я очень нуждалась в этом чувстве. «Мелания», — зовет меня свекр, когда я дохожу до двери, оборачиваюсь. «А ты играешь в нарды?» «Нет». Качаю головой. «Не умею». «А научиться хочешь?» «С удовольствием. После ужина». Подмигнув свекру, иду на кухню, чтобы найти вторую служанку и распорядиться об ужине. Сама же выхожу на улицу и вдыхаю ароматы летнего вечера. Слышу жужжание и стрекот насекомых. Где-то неподалеку лает собака. Такие уютные звуки, что сжимается сердце. Спустившись с террасы, иду гулять по заднему двору. Сажусь на скамейку в саду и, подняв голову, позволяю пробивающимся сквозь листья теплым солнечным лучам ласкать мою кожу. Потом перевожу взгляд на дом, окидываю взглядом монументальное строение, задержавшись на открытом окне. Вижу свою свекровь. Она стоит и смотрит прямо на меня, завернутая в вязаную шаль. Она сверлит меня. Я не вижу с такого расстояния ее глаз, но чувствую взгляд, который, мне кажется, она могла бы испепелить. Смотрю на террасу, на которой появляется Хасан Казимович. Он даже футболку переодел, и это вызывает во мне улыбку. Вскочив со скамейки, тороплюсь к свекру, и нам тут же выносят наш ужин. Мы принимаемся за еду. Я прошу его рассказать, как строился этот дом, и весь ужин мы проводим в обсуждении этой темы. А после ужина тарелки нам заменяют чашками с чаем, блюдцами с пирожными и доской для нартов. Хасан Казимович раскрывает доску, я отодвигаю чашки с чаем. «Смотри», — говорит мой свекор, — «это доска для игры в короткие нарты. Это шашечки, треугольники — это пункты». Посередине он показывает на переборку между двумя частями поля — это бар. «Твоя задача?» Правила вроде просты, но, конечно, надо потренироваться, чтобы запомнить, что мы и делаем. Едва не забываем выпить свой чай, пока он окончательно не остыл. Потом продолжаем игру. «А ты знала, что игра в нарды настолько древняя?» — говорит мой свекор, «что никто не знает, какой народ и правда их изобрел. Аналог этой игры был даже обнаружен в гробнице самого Тутанхамона. А самую древнюю доску нашли на территории Ирана. Впрочем, как и все игры, киваю. Обычно невозможно установить ее истинное происхождение. Считается, что люди играют в нарды уже более 5000 лет. Раздается от входа в дом. Я поворачиваю голову, чтобы столкнуться взглядом с Идрисом. Он подмигивает мне и идет к нам. А я чувствую, как вспыхивает лицо, стоит мне вспомнить о том, что произошло ночью. Муж садится напротив меня и смотрит на отца. «Я рад, что ты на террасе. Физиотерапевт был?» «Был», — кивает его отец. «Но мы сейчас говорим не о моем здоровье, а о нартах. Твоя жена не умела в них играть. Но я научу ее так, что она станет тебе достойным соперником». «Хорошо, если только в нартах. Во всем остальном Мелания должна быть покорной женой. Разве не так?»